«Если вам жарко, то выпейте синюю ампулу», – начала объяснять она. «А если вам недостаточно жарко или резко нужно поднять температуру, то тогда вам нужно выпить красную. Главное, не перепутайте», – улыбнулась она. «Тогда дайте побольше, проверим», – кивнул я, доставая именную карточку для оплаты. Она вынесла целую упаковку, по 10 штук каждый. Я задумал, что проверю действие ампул, когда останусь один, но на этот раз желательно не сжечь новый костюм, иначе скоро не будут успевать шить их для меня. По пути на предприятие я раздумывал над тем, как и что сказать на общем собрании. Мотивировать на новые свершения с помощью зарплаты особо не замотивируешь, учитывая, что дополнительного финансирования не планировалось. Снизить нагрузки, тогда надолго затянется развитие. Времени у меня не было, уж сильно ограничивал меня Воронин, делая на этом чуть ли не главный акцент. Топ-менеджера от обычного отличало то, что первый мог брать ответственность за большую группу людей. В этот раз мне нужно было сделать то же самое, что и в прошлой жизни. Но для этого я должен доверять этим людям, за которых я беру ответственность. Значит, первым делом нужно познакомиться со штабом сотрудников и определить, могут ли они дать мне результат или стоит найти того, кто точно сможет. После решения первой проблемы можно уже с уверенностью заняться самим производством. Работа строилась на доверии. Я должен быть уверен, что мои люди – профессионалы своего дела, которых не нужно контролировать. Разве что направлять их знания в нужное русло и использовать их навыки по назначению. Когда мы подъехали к предприятию, нас на входе ждала Алина. Она держала зонтик, но он ей вообще не помогал. Из-за сильного ветра крупные капли дождя падали на землю под острым углом. Она уже вся промокла, пока ждала, а спрятаться было негде. Почему-то внутрь ее никто не пустил. «Господин», радостно улыбаясь, поприветствовала меня Алина, стараясь кричать громче из-за урагана, «я хочу на вас работать, Воронин разрешил мне самой принимать решение. Я здесь все знаю, я буду полезна». Ее лицо буквально сияло, несмотря на ужасную погоду. Мне даже показалось, что она вообще не замечает дождя. Я подхватил ее под руку и широкими шагами повел ко входу. Она, в свою очередь, стала держать зонтик и надо мною, прикрывая от сильного дождя, который лил как из ведра. Что и требовалось доказать, Алина не смогла отказаться от моего предложения. Я и сам был рад, она действительно знала, что и как работает на предприятии. Алина раньше работала с бумагами, занималась бухгалтерией и одновременно была отделом кадров. Такое комбо, хоть и на маленьком предприятии, было очень полезным. Она познакомит меня с этой кухней изнутри, с людьми, которые уже давно работают, и мне от этого будет проще. «Алина», — сказал я и пожал ей руку, когда мы уже вошли в помещение, «я на тебя рассчитываю». Казалось, что суеты сегодня было больше. Ну еще бы, новое руководство, нужно показать себя. Да еще и все рабочие вышли в один день на предприятие. Для такого небольшого помещения внутри было не так много места для большого скопления людей. Все выстроились на лестничной площадке, которая вела к лифту в шахту. Следом за нами приехал Воронин. Он был последний, кого ждали. Он вошел также весь промокший и недовольный, отряхиваясь от капли дождя и грязи, которая была на территории предприятия. Воронин не стал долго запрягать и сразу начал разговор по делу. «Итак, уважаемые», — громко сказал он, — «знакомьтесь, это ваш новый руководитель, граф Константин Александрович Морозов. Теперь он здесь главный, так что слушайте его». Воронин кивнул и показал ладонью, как бы передавая слово мне. Я вышел вперед, а позади меня остались Воронин и Алина. Передо мной стояла небольшая группа людей. Их должно было быть 12. Все мужчины, преимущественно среднего возраста, от 30 до 50 лет на вид. Они были одеты в повседневную одежду, невыразительную, неяркую. Что-то вроде серых потертых джинс и поношенных толстовок с тонкими куртками. Глядя на них, я сразу подумал о том, что зарплата здесь реально низкая. Хорошо, если хватает на хлеб с маслом. Меня это не очень устраивало, но нам нужно вместе прийти к повышению зарплаты. Их лица были угрюмыми и недовольными. Это именно те люди, которые уже выгорели на работе. Им не приносит никакого удовольствия работа, а работают они уже от безысходности. Когда другого варианта нет, как достать денег, чтобы хватило хотя бы поесть? Изначально работать на этом предприятии было привилегией, но ситуация со временем немного изменилась. «Всем доброго утра!» Начал свою речь я. «Как вы теперь знаете, я займусь развитием нашего предприятия. Пафосных речей не будет, только по делу. Каждый из нас хочет выбраться из нищеты, а это путь наверх. Наверх идти всегда сложнее, но если мы будем помогать друг другу, то обязательно доберемся до вершины. Поэтому мне нужно знать, кто готов работать на максимум, на результат. Если вы просто отбываете здесь время, то нам не по пути. Константин Александрович, осторожно перебил меня Воронин, а затем подошел поближе и прошептал над ухом, сейчас привлечь работников на предприятие довольно сложно, нам нужно держаться за этих рабочих. Они уже знают свои обязанности, знают, что как устроено и что самое главное, согласны на действующую зарплату. Не переживайте, я знаю, что делаю, успокоил я Воронина, если вы мне доверились, то просто наблюдайте. Он кивнул и отошел в сторону. Набор и привлечение этих рабочих было его результатом работы. Конечно, ему не хотелось лишаться своих трудов, но если у него не получилось, теперь попытка была за мною. И здесь уже вступали мои полномочия. Шаг вперед, кто готов работать на результат, громко продолжил я, а кто уже сильно устал и выгорел, возможно, придется сменить работу. Наверняка, у вас есть другие предложения и вы можете сделать выбор. Но в каждого, кто готов сделать свой вклад в развитие предприятия, я лично сделаю свой вклад в ответ. Не успел я закончить, как несколько человек сразу сделали шаг вперед. Затем еще пару человек шагнули, но позади осталось трое. ХМ, уже неплохо, подумал я. Значит, есть люди, кто еще хочет работать. И хорошо, что сразу выявились те, кто работать не хочет. Это был простой прием и он сработал. Ответственность была на мне. Зачем мне тянуть людей, которые не хотят тянуться? Поэтому я уже прикинул, что нужно искать новых, молодых, голодных до успеха, людей. Хорошо, если ваше решение окончательное, я подождал еще минуту и подытожил, то принимайтесь за работу. Все кивнули и разбежались как тараканы, которые увидели свет. Одни отправились на свою смену, другие, у которых сегодня был выходной, поехали домой. Алина, выясни теперь, какие должности у нас вакантны, поручил я своей новой помощнице, и если есть какие-то доступные варианты, то дай знать, будем искать новых людей. Константин Александрович, снова обратился ко мне Воронин. Он взял меня под руку и отвел в сторонку. Я рассчитываю на вас и уверен, вы знаете, что делаете. Но давайте осторожнее чуть, а то мы так всех растеряем. Работа не должна надолго останавливаться, процесс прерывать нельзя. Хорошо, ответил я, благодарю за доверие. У меня теперь новые условия на предприятии, посторонним здесь находиться запрещено. Нельзя вмешиваться в процессы и подсматривать за рабочими, сказал я, улыбаясь. Воронин улыбнулся в ответ, полагая, что я шучу, но я медленно моргнул глазами, обозначая, что правило уже работает, с уважением. Воронин потупил взгляд. Он удивился, но быстро отошел от небольшого шока. Подобного он явно не ожидал. Так, значит так. Мне нравилось, что он понимал меня без всяких сопротивлений. Поэтому он пожелал мне удачи и, собравшись, быстро удалился. У него и своих дел было по горло, а передо мной раскрывался пласт возможностей. «А нам что делать?» – спросил Митяй, войдя в здание. Видимо, сидеть в машине ему быстро надоело. «Лезь в шахту», – посмеялся я, – «будешь теперь шахтером». Митяй, как будто, мгновенно передумал и пожалел, что спросил. Он странно заулыбался и, мелкими шагами, спиной начал уходить обратно. «Алина, мне нужен тот желтый костюм, в котором спускаются шахтеры. Я отдал указание помощнице, я должен спуститься вниз, нужно посмотреть, с чем имеем дело». «О!» – обрадовался сразу Митяй, который еще не успел уйти, «тогда я с вами». Митяю тоже было интересно разнообразить свою жизнь новыми приключениями, поэтому он ходил повсюду за мной по пятам. Ну, не все время же баранку крутить. Я не был против, учитывая, как он помогал мне в адаптироваться в новом мире. Алина принесла два влагозащитных плотных костюма, которые мы надели поверх своей одежды. Кроме специальных костюмов были еще плотные прозрачные очки, длинные перчатки и резиновые сапоги. Затем она принесла нам белые каски, чтобы защитить голову. Мы с Митяем направились к лифту. Это была люлька по пояс, огражденная плотной сеткой, остальное было открытым. Когда мы спускались, она громко пищала, а фонарь, установленный на блоке управления, все время мигал, как сирена, красным светом. Лифт то и дело резко останавливался, и казалось, что вот-вот сорвется. Но крупные цепи выглядели надежно. Лифт постоянно раскачивало в разные стороны, От этого спуск ощущался напряженным. Расслабиться как-то не получалось. «Я не думал, что тут так высоко», — нервным голосом тихо сказал Митяй. «У меня акрофобия». «Высоты боишься?» — спросил я, немного подкалывая его. «Держись крепче, Митяй, а то упадем». Митяй воспринял это как команду к выполнению и, немного присев, вцепился в металлические ограждения. Казалось, что мы спускались в бездну. Через какое-то расстояние были развешаны лампы, которые тускло, но хоть как-то освещали этот каменный колодец. А рядом с лампами красовались надписи. Проехав очередную, я прочитал: с 19. Вероятно, так был подписан каждый уровень, чтобы можно было добраться до любой точки в шахте. Наверняка, есть планировка всей шахты, и было бы интересно ее изучить. Нужно было знать, как ведется работа на каждом этапе. Только так можно улучшить результат, когда знаешь начальный уровень развития, точку старта. Я посмотрел вверх, и на этом уровне уже не было видно выхода. Скрывались и лампочки, которые были выше, буквально, на несколько уровней. Точечной видимости нам добавляли мощные налобные фонарики, которые взял Митяй. Через какое-то время люлька остановилась. Я посветил вниз, мы спустились на самое дно. Сигнал на люльке перестал пищать, и красный фонарь потух. Мертвая тишина держалась недолго. Ее прервал звук отбойника, который эхом доносился откуда-то сбоку. С этого места расходились в разные стороны туннели, высотой и формой напоминавшие туннели метро, по которым движутся поезда. Отдаленный звук прекратился, и к нам навстречу вышел рабочий, которого было плохо видно издалека. «Господин», — крикнул рабочий из глубины туннеля, — «вам здесь небезопасно находиться». «Все порядки», — заверил его я. «Как тебя зовут?» Я подошел к рабочему ближе и спросил. «Василий, я, господин», — слегка поклонился шахтер и представился. «Я работаю здесь с самого основания, когда шахта еще принадлежала другим людям, уже больше 20 лет, с тех пор, когда стало известно, что здесь есть залежи эквилибриума. Тогда и начали бурить. Как много было добыто за это время?» — поинтересовался я. «И сколько сейчас добывается? Насколько тяжело, господин?» «С самого начала, первые несколько лет вообще ничего не было», — немного запинаясь, начал свой рассказ Василий. «Но тогда нас работало человек по 20 в смену. Были большие деньги, нас обеспечивали, но из-за того, что мы ничего не могли найти, нас стали сокращать. Затем мы нашли среди камней маленькую пещеру, в которой было несколько килограмм этого растения. Тогда снова аристократы начали активно вкладываться в шахту, и мы нашли еще много подобных источников. Но хватило на пару лет, и мы так редко что-то находили, что вообще все останавливалось на месяца. Сейчас сложно добыть, мы не знаем, в какую сторону идти, потому что шахта стала очень большой. Когда последний раз вы что-то находили, Василий?» — спросил я и сурово на него посмотрел. 3 месяца назад, господин», — ответил шахтер и опустил голову вниз. «Сегодня я вообще остался один в смене, после того, как другие рабочие ушли. Хм, 3 месяца они не могут найти эквилибриум. А как мы будем создавать одежду, если нет, собственно, этого материала?» Я немного усомнился в авантюре, в которую я вписался. Первым делом, как выяснилось, нужно было сделать упор на добычу. А сегодня еще и 3 шахтеров ушло, когда их всего было 6. Теперь 1 смена Василий, а другая — остальные 2 шахтера. «Великолепно. Мне нужна общая планировка шахты», — сказал я. «Начнем с этого. Поймем, есть ли смысл вообще у этой затеи. А ты, Василий», — обратился я к шахтеру, — «выходи работать вместе со 2-й сменой. Одному тут ковыряться бессмысленно». Он кивнул и отправился собирать инструмент. Я прошелся по туннелям, изучая расположение и обращая внимание на породу камней. Я не разбирался, но было заметно, что в разных туннелях были разные виды камня, а где-то вообще рушился грунт. В одном туннеле я увидел источник воды. Небольшой ручеек бежал из какой-то пещерки выше. Я пошел вдоль ручья и попал в помещение побольше. Там было небольшое озеро. Я опустил руку и коснулся воды. Она была ледяной. Озеро было чистым и прозрачным, но дна не было видно. Возможно, в это озерце нужно погружаться в полном снаряжении с водонепроницаемым костюмом. Да, в этой шахте было чем заняться. Здесь требовались не 3 шахтера, а целая команда геологов. «Василий», — обратился я, когда мы снова встретились перед лифтом, — «как часто здесь бывают геологи?» «Так сразу и приезжают, когда мы находим что-то новое. Каждый раз они приезжают и берут пробы, то руды, то каких-то минералов, Даже пробы воды брали и отправляли в лабораторию», — ответил он. «А наша местная лаборатория как? Справляется? А у нас один толковый лаборант», — ответил Василий. «Да и то, кроме эквилибриума ничем не занимается. Уже 3 месяца получается не занимается», — рассмеялся я. «Господин, может, чем-то и занимается? Это лучше у него спросить», — испуганно протараторил он, не желая кого-то подставить. «Поднимаемся наверх», — скомандовал я, и мы залезли в лифт втроем. Не успел я выйти из лифта, как навстречу уже бежала Алина. «Я все выяснила», — доложила она, — «ушли 2 работников шахты и 1 из мастерской, который занимался шитьем и испытанием одежды. Насчет шахтеров я уже в курсе», — сказал я и затем спросил, «а что они шьют, если эквилибриума нет?» «Я узнала, что они перешивают разными способами», — начала объяснять Алина, — «перераспределяя эквилибриум по разным местам, где-то больше, где-то меньше. Сам эквилибриум добавляет прочности, настолько, что вместе больше его концентрации, одежда становится прочнее, чем броня, не пробивают пули и огонь не поражает, например». «Что?» — раскрыв глаза от удивления, перебил я Алину. «Ты сказал огонь?» «Да», — медленно произнесла Алина, ничего не понимая. «Эквилибриум — огнеупорный материал, это его магическая особенность. В этом его главная ценность, в общем-то». Я остановился и, немного отойдя в сторону ото всех, присел на лестнице, глядя вниз шахты. «Мне нужен эквилибриум. Ни предприятию, ни корпорации Морозовых, ни для продаж. В первую очередь, он нужен мне, а уже потом всем остальным. Я загорелся идеей, мне нужен огнеупорный костюм, а для этого нужно очень много эквилибриума». «Так, Алина», — подскочил я с места, направляясь в свой кабинет, — «мне срочно нужна планировка шахты, и вызывай на завтра геолога, который обычно приезжает. Мне нужно с ним поговорить, это очень срочно. Скажи, что мы нашли что-то необычное, любой предлог, лишь бы он приехал». «Хорошо, все сделаю», — откликнулась Алина на мой эмоциональный порыв. Я вошел в кабинет и устроился в кресле поудобнее. Теперь путь развития сам начал выстраиваться. Я решил начать с основы, с продукта, который мы добываем. Без него и в остальном смысла не было. Алина занесла планировку шахты и молча удалилась, а я принялся детально изучать. План был составлен весьма понятно. Во-первых, с этой картой точно не заблудишься внизу. А во-вторых, что более важно, я заметил, что справа была сноска, где были указаны все породы камней, все разновидности почвы, из которой мы добываем эквилибриум и тому подобное, а также помечены места, где ранее было добыто то самое наше сокровище. Я взглянул на карту и заметил, что из таких мест было 8, и провел мысленно линию, замыкая круг. Оказался ровно в том месте, где я только что встретил Василия. Логика была ясна: они копали просто по кругу на равном расстоянии, а вырыли целое метро на несколько станций. В дверь постучали, и появился один из работников. «Константин Александрович, можно войти?» — спросил робко рабочий, одетый в желтый костюм. «Конечно, входите», — махнул я, как бы приглашая. «Я, к сожалению, испугался на всеобщем собрании выйти», — заговорил он тихим голосом, будто чувствовал вину, — «но я не смогу больше работать». «Глава 7. Почему же ты не сможешь продолжить?» — спросил я удивленно. «Зарплата слишком низкая, я не могу обеспечить семью», — ответил работник. «У меня родился 3-й сын, и мне сильно не хватает, чтобы всех прокормить. Как тебя зовут и чем ты у нас занимаешься?» «Петр, в лаборатории, изучал эквилибриум», — ответил он, уставившись в пол. «Да, не вовремя ты», — немного задумался я, а затем добавил. «Хочешь переквалифицироваться? Можешь работать на 2 ставки, в лаборатории сейчас мало работы, но она будет. А пока можешь отправиться в шахту к Василию». «А что, так можно было?» — удивился Петр. «Я бы с радостью, мне нравится здесь работать. Я уже привык, а на новом месте сложно будет. Мне бы только деньжат чуть больше, а я всему научусь». «Отлично, решено», — подытожил я, предполагая, что одного работника я перетащил на свою сторону, 1/2 ставки шахтера тебе сверху, а дальше посмотрим, может и полная будет. Все зависит от результатов. Петр от таких новостей засиял и перестал опускать взгляд в пол. Таким образом, в штабе осталось 9 человек, некоторые просто бездельничали, делая вид, будто занимаются чем-то серьезным. Я решил некоторых работников переквалифицировать в шахтеры. Конечно, эта работа была немного тяжелее физически, но она и оплачивалась лучше. И никаких особых навыков там не требовалось. По сути, это и не шахтеры в обычном понимании, скорее собиратели, только в шахте. Пока мы не найдем и не добудем достаточно эквилибриума, смысла в лаборатории и мастерской по изготовлению образцов одежды особо не было. Конечно, это было временное перераспределение, потому что все процессы должны работать одновременно, но на данном этапе, если первый процесс не работал, то в остальных процессах смысла просто не было. Это предложение я отправил Алине, чтобы она разослала всем работникам появившуюся вакансию. Теперь все, кто не работали в шахте, имели такую возможность, но этот шаг должен быть добровольным. Никого принуждать я не собирался, потому что крепкой сплоченной команды через принуждение не получится. Таким образом, у меня появилось 7 шахтеров вместо 3 оставшихся. 2 человека решили остаться на своих должностях. Я поручил Алине выйти на биржу по поиску работников и постараться найти замену 3 ушедшим шахтерам. От 10 шахтеров, работающих по 5 человек смену, толку было бы намного больше. Но самое главное, нужно было знать, куда копать. Именно для этого на следующий день я назначил встречу с геологом. Процесс можно было официально назвать запущенным. По итогу первого рабочего дня, я ознакомился с предприятием и обозначил для себя некоторые цели, такие как увеличение штаба работников, который будет добывать сам эквилибриум, изучение планировки шахты. Правда, разгадать загадку мне еще предстояло, где находится наше сокровище. Теперь я точно знал, что эквилибриум – это то, что мне нужно. Он бы помог мне с моими магическими способностями, а также, с его помощью, я собирался заложить прочный финансовый фундамент для будущего развития. «Господин», – зашла ко мне в кабинет Алина, – «когда уже наступил вечер, геолог будет завтра, на какое время ему назначить?» «Завтра похороны моего брата», – сказал я, – «сообщи ему, чтобы приходил ближе к вечеру, тогда мы с ними и встретимся». Алина кивнула в знак соболезнования и незаметно удалилась из кабинета. Через время я последовал за ней, тоже из кабинета, но уже в сторону своего минивана. «Ну что, парни?» – спросил я, выдохнув после рабочей суеты. «У своих телохранителей, так и будете возле меня кружиться и ждать целый день?» «Так точно, господин», – ответил Митяй. «Мы всегда будем рядом, и мы не можем нарушить приказа главы рода». «Хорошо, можем двигать в сторону дома», – махнул рукой я, смирившись со своими двумя хвостами. Мы ехали в полной тишине, не было слышно шума города из-за хорошей шумоизоляции. Казалось, что спокойный тихий вечер уже ничего не прервет. Как вдруг внезапно, когда мы остановились на светофоре, в нас влетела машина сзади. Повезло, что я пристегнулся ремнем безопасности, иначе улетел бы от резкого удара. Митяй не успел среагировать, сильно ударился об руль и обмяк, потеряв сознание. Громко захлопали подушки безопасности, немного с запозданием, как раз где-то в них запутался Гарик, орущий от изумления. Я отстегнулся и хотел сам выйти на улицу, как кто-то открыл мою дверь и в одно движение схватил меня, вытаскивая из машины и швыряя на землю. Падая на землю, я обернулся, пытаясь рассмотреть, кто на нас напал. Это были 3 парней в черных балаклавах, они выскочили из той машины, которая нас протаранила. «Это он, хватай его!» — крикнул один из них, указывая пальцем на меня. 2 других быстро схватили меня под руки, волоча к себе в машину. Гарик все-таки выбрался из подушек безопасности и выполз из машины, доставая свой служебный пистолет. Увидев это, тот, который руководил остальными, в свою очередь, достал свой пистолет и выстрелил по Гарику, попав ему куда-то в ногу. «Уходим, быстрее!» — крикнул Стрелок и побежал в машину. Я вырвал правую руку из захвата, но тот, кто меня держал, схватил меня за ногу, пытаясь поднять и засунуть в машину. У меня был только один выход, и я собирался им воспользоваться. Свободной правой рукой я потянулся за ампулой, которая лежала во внутреннем кармане моего пиджака. Пока они пихали меня в свою машину, мне удалось красную ампулу. Что это за херня? Один из них, нападавших, увидел, что я что-то выпил. Я разжал руку, и на асфальт упала пустая ампула. На удивление, они даже не пытались меня бить, просто пытались увести, причем действуя довольно мягко. В моей биографии подобное похищение уже случалось, но тогда это были конкуренты компании, которая меня наняла. И я помню, как это было, намного жестче, чем сейчас. Может, я нужен им живым? Наконец им удалось силой посадить меня в машину, а затем они уселись сами. Прошла минута, если не меньше, Когда я наконец почувствовал сильный жар внутри себя, в груди будто зажглось солнце, не спеша, но неумолимо раскаляясь все сильнее и сильнее, а затем оно заполнило все мое тело, почти мгновенно температура достигла моих прежних рекордов, только машина тронулась, как я был уже готов. «Ошибка, парни», — сказал я и рассмеялся. «Что он несет?» — спросил человек, сидящий за рулем. Он обернулся, увидел улыбающегося меня, чего-то испугался и вскрикнул. «Выруби его нахрен!» Я дернулся и резко схватил руками за ноги сидящих рядом со мной противников. Мои руки, достигшие впредь небывалой температуры, мгновенно прожгли их одежду, кожу и добрались до костей. От адской боли они оба заорали. Водитель затормозил, не понимая, что происходит. Сидевшие рядом со мной противники попытались выпрыгнуть из машины в разные стороны. Я не стал их удерживать и отпустил захват. Поразительно, как похоже они среагировали. Водитель обернулся и в тот же момент поймал лицом мой кулак. Кажется, я ему нос сломал. «Это за Гарика!» — крикнул я и схватил его за шею. Я почувствовал, как его кровь забурлила под кожей, а сама кожа начала буквально плавиться в моих руках. Он отключился. Мне хватило продержать его всего секунду. Думаю, он уже не очнется. Но, как говорил классик, когда нас берут за горло, грех не взяться за нож. Эти люди ожидали легкой прогулки. Не вышло. Я выбрался из машины и направился в сторону нашего минивэна. Мы отъехали всего несколько десятков метров. Между минивэном и машиной напавших на нас, на асфальте валялись те двое. Они пока что были заняты собой, а у минивэна лежал без сознания Гарик. Митяй тоже все еще был без сознания, сидя за рулем. Я подошел к Гарику, осмотрел его, пуля попала в ногу, крайне неудачно, видимо, перебив артерию. Гарик потерял много крови, но все равно пытался догнать меня. По асфальту виднелся кровавый след его попытки. Недолго думая, первым делом я оторвал кусок его рубахи и наложил жгут чуть выше ранения. Гарик вдруг зашевелился. «Господин», — пробормотал он виновато, — «я уже вызвал подкрепление, но я подвел вас». «Тише, тише». Я наклонился к нему, затем опрокинул его на спину и велел сжать зубами ремень, который я вытащил из его брюк. Пальцами правой руки я осторожно раскрыл рану, а другой рукой я указательным пальцем залез в рану и извлек пулю, которая была почти на поверхности. От жуткой обжигающей боли Гарик снова чуть не потерял сознание. На долю секунды я задержал палец и прижег ему чуть рану. Гарик откинулся на землю, что-то бормоча. Я встал и подбежал к Митяю, осмотрел его. Вроде живой, подбородком ударился об руль, поэтому выключился. Я аккуратно еле коснулся его лба. От этого прикосновения Митяй сразу очнулся. «Живой?» — усмехнулся я. «Мне снова нужна твоя одежда. С этой что-то случилось». Митяй подорвался с места, выскочил из машины и начал судорожно бегать, осматривая все вокруг. Он подбежал к Гарику, но тот отмахнулся от него, ему было не до этого. Убедившись, что опасность миновала и больше ничего нам не угрожает, я достал синюю ампулу и выпил, чтобы вернуть себе состояние спокойствия. «Господин, что произошло?» — спросил Митяй, когда сделал несколько кругов вокруг машины. «Какие-то придурки хотели меня похитить, но у них ничего не вышло», — ответил я спокойным голосом, будто ничего не случилось, не на того напали. «Главное, что с нами все в порядке. Гарика ранили, но жить будет». Митяй, похоже, тоже чувствовал свою вину, как и Гарик. «Ну, а что, я говорил, что теперь это я их телохранитель. Теперь я мог легко за себя постоять». Прошло около 10 минут с начала нападения, как подъехали еще три минивэна, полностью вооруженных людей. Это было то самое подкрепление, которое вызвал Гарик сразу же после нападения. Человек 15, похожих на спецназовцев, в бронежилетах, закрытых шлемах и с автоматическим оружием. «Возьмите тех двоих, что остались в живых», — скомандовал я прибывшим солдатам. Но один каким-то образом смог убежать, пока я оказывал Гарику помощь, но второго взяли. Теперь мы могли выяснить, кто это и зачем пытались похитить меня. Пленника связали и закинули в одну из машин и сразу же увезли. Я предполагал, что это Гриша никак не успокоится. Неудавшиеся похитители действовали крайне непрофессионально. Как раз уровень чуть выше уличной гопоты. Хотя, зачем я ему живой? Мог бы уже валить сразу наглухо. Всех своих врагов я не знал. Мало ли кому там дорогу перешел пацан, живущий в этом теле до меня. В любом случае, в этом нужно было разбираться. На разбитом минивэне уехали солдаты, нам отдали один из своих. И мы, как ни в чем не бывало, направились дальше, в сторону дома. Правда, на этот раз, нас уже сопровождали две машины, с вооруженными до зубов бойцами. Интересно, теперь всегда так будет, если отец распорядится? Когда мы приехали домой, то там, перед въездом в поместье, стояли еще три таких же минивэна. Конечно же, отец уже был в курсе произошедшего. «Как ты?» – спросил он, встретив меня на входе. «Я в норме, мне пришлось применить магию, чтобы выбраться», – ответил спокойно я, «ничего страшного со мной не случилось. Это какое уже покушение по счету?» «Третье?» – он начал засыпать меня вопросами. «Я не знаю, что происходит», – ответил я, «но я разберусь. Только не надо охрану увеличивать, а то только они страдают. Возможно, тебе сейчас не стоит выезжать за пределы поместья», задумчиво произнес он. На этот раз это не звучало как какой-то приказ, скорее рекомендация. Несмотря на то, что меня снова чуть не убили, он не стал запирать меня дома с сотней солдат. «У меня много дел на предприятии, без меня там все быстро закончится», сказал я, стараясь перевести тему. «Завтра важный день, будет полный дом гостей», отец сам перевел тему, «подготовься как следует. И не забывай, ты единственный мой сын». Я понимал его. Похороны первого сына и несколько покушений на второго. Кто-то объявил ему войну, и он никак не мог понять, что же происходит. Что же касается меня, то я все держал под контролем. В момент, когда на нас напали, я уже понимал, что спокойно выберусь. Я скорее переживал за своих людей, как бы они ни пострадали. Но все обошлось. Я попробовал использовать магию с бустером. Ампула мгновенно подействовала, и битва была недолгой. Нужно бы научиться использовать магию без бустов. Оставайся дома, а я поеду на допрос этого наглеца. Попробуем выяснить, кто посмел объявить мне войну, грозно сказал отец, надевая черное пальто. С этими словами граф вышел из дома и отправился в темноту, оставляя за собой шлейф холода. А я отправился отдыхать после очередного суетного дня. «Господин!» – услышал я голос служанки Маши, которая пытался меня разбудить. «Уже пора вставать». От неожиданности я сонно подскочил. «Вырубило меня вчера знатно». «Маша?» – удивленно спросил я. «Как ты здесь оказалась?» «Графиня попросила разбудить вас», – виновато произнесла она, и повернулась спиной, будто не подглядывает, дом уже наполняется гостями, а вы спали. «Да, спасибо», — ответил я, окончательно проснувшись. Так начался мой четвертый день жизни в этом мире. Кто-то явно не хотел, чтобы я продолжал жить, учитывая, сколько шансов умереть у меня уже было. Но главное, что хотелось жить мне, и я продолжал сопротивляться. Таков был мой путь. Все как всегда, я кому-то мешаю своим существованием. С магией, конечно, намного интереснее, да и шансов выжить больше, а пока мне интересно, то никто не сможет изменить мои планы на эту жизнь. Я спустился вниз к гостям и, на тот момент, казалось, что в доме уже было несколько сотен человек. Куда-то протолкнуться было не так легко, и каждый старался подойти ко мне, поприветствовать, что-то сказать о сожалениях. «Костя!» – позвал меня уже знакомый голос из толпы. Я обернулся, это был мой дядя Николай. «Привет, слышал, вчера на тебя напали. Ты как?» «Приветствую», — ответил я, протягивая ему руку. Но Николай руку жать отказался, видимо, вспомнил наше прошлое рукопожатие. «Хорошо, что запомнил. Все в порядке, я выжил. Ничего страшного не случилось. Я только вчера узнал, что у тебя есть магия. Как это возможно?» — удивленно спросил Николай. «Я не знаю, возможно, она всегда была, просто не проявлялась. Постарался что-то придумать я, чтобы он отстал от меня. Ведь откуда взялась магия, я и сам не знал. Жду тебя в своей школе магии», — внезапно выпалил он. «Мы должны заглянуть в тебя и выявить, как она действует и как появилась. Разве отец тебе не говорил, что нужно проверить тебя? Это моя родовая обязанность. Или ты забыл?» «Нет, не говорил», — ответил я, «ведь слышал это впервые. Прежде у нас с Николаем не задалось, но может теперь мы сможем найти с ним общий язык. Сегодня он вел себя гораздо адекватнее, чем в нашу прошлую встречу. Завтра приезжай, не смей затягивать», — начал командовать Николай, — «неизвестно, к чему может это все привести». «Хорошо, я посмотрю в своем графике свободное окошко и, может быть, тогда», — ответил я, немного улыбнувшись, пресекая попытку командовать мною. «Кажется, нет, подружиться нам с ним будет не так легко. К тому же мне его дружба и не нужна». Я обернулся и пошел дальше, оставив Николая, который начал закипать от злости в поиске подходящего ответа. «Было бы куда опаснее, если бы закипать начал я, так что ничего страшного, остынет. В этой жизни я пока что был готов слушать только отца, уж сильно мы с ним связаны. Мне хотелось разобраться, что со мной происходит, изучить свою магию. Поэтому от предложения Николая я не отказывался. К тому же, отец не позволил профессору магии забрать меня на исследование, сказав, что мы разберемся с этим сами. А оказалось, главный по магии в нашем клане Николай». Прозвучал колокол, который висел над входом в дом, и все направились в большой ритуальный зал. Огромное помещение с высокими потолками, высокие узкие окна до пола, завешанные черными шторами. Зал освещали 5 больших круглых люстр, лампочки которых напоминали свечи. По всей площади зала были расставлены стулья для всех гостей. Мое же место было рядом с отцом и матерью, а сидели они возле гроба. Он стоял в центре зала. Гроб был закрытый, своего брата я так и не увидел. Когда все гости расселись, наступила звенящая тишина, будто зал был пустой. Сегодня мы все собрались, чтобы благоговейно и искренне проститься с близким нам человеком. На подиум за микрофон вышел старец, похожий на священника, и начал свою речь. Его голос был мягким, пробирающийся в душу. Тайна смерти глубока и величественна, поскольку с ней связано завершение жизненного пути. Молодой граф Вячеслав Александрович Морозов прожил, хоть и короткую, но достойную жизнь доброго человека и истинного воина. Он был светлым, талантливым юношей. «Это трагедия для всех нас, но тяжелее всех сегодня семьи усопшего», — проговорил старец. Я обернулся, оглядывая залы собравшихся людей, но мое внимание вдруг привлек дядя. Николай Морозов стоял с окаменевшим лицом, уставившись куда-то. В его глазах читался животный страх. Я проследил за направлением его взгляда. Наследник клана смотрел на амулет, висевший на груди старца. Серебряный круг, внутри которого находился большой, размером с кулак, черный камень. Я всмотрелся в этот амулет, тьма в нем будто шевелилась. Я проморгался, хоть это и мир магии, но это что-то странное. Снова взглянул на амулет, но черный камень теперь был просто черным камнем. Глава 8. После речи старца, по очереди, стали выходить какие-то важные люди. Одни были дальними родственниками, других я видел на совете отца, который я посетил. Атмосфера соответствовала похоронной, к которой я привык в прошлой жизни, но масштаб здесь был намного больше. Я всегда ненавидел похоронный процесс. Нет, без сомнения, это часть нашей жизни, и каждому приходится сталкиваться с подобными событиями. Мне совершенно не нравится эта гнетущая атмосфера, когда у гроба громко рыдает какая-то женщина. Люди молчат, на лицах глубокая скорбь. Осознание потери приходит не сразу, со временем. Бывает, что не приходит вообще. Все слезы выплакиваются, когда узнаешь о случившемся с твоим близким человеком. А в день похорон, как правило, находишься в подвешенном состоянии. Уже нет никаких сил рыдать или о чем-то думать. Полное эмоциональное опустошение. Не хочу, чтоб на моих похоронах стояла гробовая тишина и были слышны тихие всхлипы. Пусть играет громко музыка, танцуют люди и рассказывают смешные истории обо мне. Но не все так просто. Подобная ритуальная традиция действительно имела место быть. Когда теряешь близкого человека, горе затмевает разум. Многим хочется рыдать и громко кричать, не обращая внимания на то, что подумают окружающие люди. И правильно делают. Сидя перед самим гробом, я не чувствовал горя, но я искренне проявлял сострадание отцу и матери, которые по-настоящему переживали скорбь. Вот их мне было действительно жаль. В моем мире говорят, что родители не должны хоронить своих детей, и, возможно, они правы. Вслед за очередным оратором за микрофон медленно, с оттяжкой времени, вышел мой дядя Николай. Его лицо сильно изменилось от того, которое я уже привык видеть. Грустные мокрые глаза, будто немного заплаканные, смотрели куда-то в пустоту. Можно было подумать, что он переживал сильнее всех. Слава был надежным человеком, тихо начал Николай, постоянно делая паузы, чтобы сглотнуть слюну, будто ком в горле мешал ему. Он был наследником великого клана. Его ждало великое будущее. Но несчастье прервало этот путь. Если бы я не знал, что теперь на месте наследника сам Николай, то я бы поверил в искренность его слов. Но я стал сильно сомневаться. Если отбросить все эмоции и чувства, то смерть пошла на пользу Николаю. Без этого он и не мечтал бы оказаться наследником клана. Казалось, что он слишком сильно переживает, либо это просто похоронная маска. А может, я просто предвзят к нему и уже подсознательно ищу какой-то подвох. До конца понять было сложно. Несмотря на Великое Горе, наш клан всегда должен оставаться вместе, продолжал Николай говорить какие-то банальные вещи, мы должны быть едины, и ничто не должно нас сломить. Клан будет и дальше продолжать. Он внезапно замолчал. Я увидел, что Николай поймал суровый взгляд моего отца, который неодобрительно смотрел из-под лобья. Николай сразу догадался, что начал говорить куда-то не туда, ссылаясь больше на клан, а не на память о покойном. Поэтому Николай сумбурно завершил свою речь, выразив сочувствие всем близким. А после он просто удалился из зала быстрыми шагами. Закрывал церемонию небольшой женский хор, который исполнил тихую грустную песню. А затем все принялись расходиться из зала, проходя через нашу семью, обнимая и поддерживая каждого. Столько раз я не обнимался никогда. Наверное, прошло пару сотен человек, каждый пытался выразить мне соболезнования. Я вежливо принимал и с пониманием кивал. Деваться было некуда. На погребение отправилась уже маленькая группа людей, видимо, самые близкие родственники. Кладбище находилось недалеко за пределами графства, можно сказать, по соседству, с задней стороны. Расположено оно было в темном густом лесу, огороженное высоким черным металлическим забором, с золотыми наконечниками, напоминающие копья. На входе красовались две каменные статуи, каких-то неизвестных мне людей. Наверняка, каких-то предков из тех, кто больше всего прославил наш род. Кладбище состояло из могил аристократов, а точнее, наше именное кладбище. Потому что я пытался найти другие фамилии на плитах, кроме Морозовых. Их не было. Оно было небольшое и могилы были достаточно близко расположены друг к другу. Пройдя вслед за всеми, до самого конца кладбища, я увидел, что яма уже была вырыта и все подготовлено к погребению. Наша семья выстроилась возле ямы, а остальные остались позади. Последний раз попрощавшись, гроб, который несли слуги, аккуратно опустили в могилу и местные работники кладбища, стали закапывать. С последней брошенной лопатой земли, закопавшей могилу, раздался сильный гром. Небо мгновенно затянуло черными тучами, а затем ударила молния. И сразу еще одна. Все начали поспешно покидать кладбище, направляясь в сторону поместья. Начавшийся покровопоющий дождик стал активно их поторапливать. Я остался стоять один, подняв взгляд в бушующее небо, в ожидании неминуемой грозы. Стемнело так, будто не день был в самом разгаре, а ночь решила прийти вне очереди. Мрачная атмосфера немного давила на мое и так неопределенное впечатление. «Как ты выжил?» – неожиданно спросил кто-то сзади. Я обернулся, предполагая, что кто-то еще остался на кладбище и я не один, но сзади никого не было. Лес был пустой, только сильный шум листвы, на которую падали уже крупные капли дождя, нарушал мирное спокойствие. Я подумал, что мне показалось. Хотя, я отчетливо слышал голос, незнакомый для меня, как я выжил. Значит, тот, кто спросил меня, что-то знает. Знает, что я был болен лихорадкой, как мой брат, или знает немного больше. Ведь тот парень, живший до меня, вовсе не выжил. Я прошелся по лесу, осматривая густые мокрые кусты. Никого не было. Я направился к выходу, внимательно разглядывая по сторонам. Откуда же был голос? Снова какая-то магия? Больше не желая оставаться одному в этом лесу, я поспешил вслед за всеми обратно в поместье, по пути промокая под грозой. Когда я вернулся в дом, в большом зале уже были готовы столы для поминок. Слуги в суете кружились туда-сюда, вынося разные блюда и накрывали на стол. Атмосфера была уже чуть веселее. Зажгли дополнительный теплый свет, а скрипичный ансамбль что-то репетировал, настраивая свой инструмент. Вот и живая музыка, напоминающая знакомую мне классику. Из-за плохой погоды, большое скопление людей образовалось в коридоре, общаясь между собой. Все гости ожидали, пока накроют столы, чтобы приступить к обеду. Я пробрался сквозь толпу, направляясь наверх в свои покои, чтобы переодеться. Запасы моих костюмов стало необходимо постоянно пополнять. Приходилось переодеваться по несколько раз на дню. Приведя себя в порядок, я вышел из комнаты, а перед самим входом, меня уже поджидал какой-то юноша. «Привет, Кость», – поздоровался он, – «очевидно, мы были знакомы, слышал, что ты теперь на шахте главный». «Да», – протяжно ответил я, не понимая, с кем веду разговор. Юноша, на вид, был младше меня на пару лет, чуть пониже ростом, с такими же пепельными волосами, как у меня. Наверняка, это был кто-то из родственников. Уж сильно волосы нас выделяли на фоне остальных. «Я хочу работать с тобой, в этом году я закончил школу», – затараторил он, «и отец говорит, что мне нужно заниматься магическими практиками, но я не могу найти место, где бы мне было интересно что-то поизучать. И я подумал, что на твоем предприятии я был бы полезен. Оплата мне не нужна, мне интересно, как все устроено». От неожиданной просьбы я немного оторопел. Вот уже и добровольцы появились. Это неплохо, но я преимущественно искал профессионалов в своей области. «Ну, кстати, ты можешь попробовать выйти на стажировку», – предложил я ему. «Поработаешь помощником нашего лаборанта. На практике что-то узнаешь». «Я с радостью», – согласился юноша. «Могу выйти хоть завтра». Я одобрительно кивнул и дал ему номер Алины для связи, после мы пожали руки и он ушел. Я обернулся и увидел, что возле окна стоит Митяй. «О, ты что следишь за мной?» Удивленно я спросил. «Даже дома, ваше сиятельство», ответил Митяй, узнав, что его раскусили. «Я должен всегда за вами следить». «Слушай, Митяй, у меня с памятью до сих пор проблемы», я сразу сменил тему и спросил, «а кто этот парень, с которым я только что разговаривал?» «Так это ж ваш двоюродный брат Андрей», он снова удивился и ответил, «старший сын графа Николая Ивановича». «А как, с самим Николаем у нас не заладилось, а тут его сын сам напрашивался ко мне на работу. Если Николай станет главой клана, то наследником будет уже этот юноша Андрей. И почему Николай никуда не пристроил его вместо получше? Хотя и меня отец особо не пристраивал на лучшие места. Видимо, в нашем клане нужно было доказывать свою состоятельность. И я был согласен с такой политикой действия. Нужно заслужить доверие других членов клана, за что получишь уважение. Когда я спустился вниз, все уже сидели за столами и гремели посудой. Ненавязчиво играл скрипичный ансамбль какую-то спокойную мелодию. Уже не было той гнетущей обстановки, и на лицах гостей можно было увидеть улыбки. Слуги, будто под музыку, носились взад и вперед, обслуживая столы. Подобная атмосфера мне нравилась больше утренней. Можно было расслабиться, выдохнуть и спокойно перекусить. Уже каждый гость, по желанию, мог выйти за микрофон и рассказать свое свидетельство в память о покойнике. Микрофон был все время занят и постоянно кто-то говорил на фоне, но я уже не слушал. Отец, увидев меня, махнул рукой и подозвал к себе. Я сел рядом с ним за стол, наконец-то я мог что-то перекусить. Стол буквально ломился яствами, все виды мяса, салатов и фруктов. Настоящий аристократичный пир. «Ну, что ты в порядке?» — поинтересовался отец о моем состоянии. «Да», — ответил я, дожевывая копченую куриную ножку. «Мы вчера допрашивали того парня, что напал со своими подельниками», — сухо сказал отец, поднимая тему покушения. «Так вот, он не раскололся. Казалось, будто темной магией кто-то лишил его голоса. Мы пытались по-разному, но не смогли разговорить его. В общем, пыток он не пережил. Да, страшно представить, что с ним там сделали. Но другого исхода быть и не могло. Посреди оживленной улицы напасть на молодого графа из великого клана, на глазах у нескольких десятков людей, и потом безнаказанно уйти. В этом мире подобное было непростительно. Учитывая, что одного я порешал на месте, я ожидал, что с меня за это спросит. Но оказалось, что все списали на самооборону и никакой ответственности за этот поступок мне нести не пришлось. А третьему нападавшему удалось сбежать. И так он остался безнаказанным. Но надолго ли, это еще предстояло выяснить. Я узнал, что у тебя был какой-то конфликт с Мининым. После небольшой паузы, снова заговорил отец. Кажется, Гриша его зовут. Я напрягся. Новости здесь достаточно быстро разлетаются. Неудивительно было, что отец уже все знал. Я и не сомневался, что он узнает, но так быстро. Я в тот день быстро отошел от побоев и проблема, как мне показалось, была решена. Какой-то предводитель преступной группировки, занимающийся разбоем в трущобах, выложил отец информацию о моем первом враге в этом мире. Уж не знаю, с кем у него связи, но он уже достаточно долго занимается беспределом безнаказанно. Там в трущобах, конечно, свои правила. Но тут он перешел дорогу уже мне, а это непростительно. Такого обращения с моим сыном допустить было нельзя. Так что, свое наказание он получит. Мелкий подонок, выходец из крестьян, позволяет себе слишком много. Интересно, как я скитался по трущобам. И ведь Гриша не поверил, что я аристократ. Наверное, он и правда не знал. А теперь он нарвался на большие неприятности. Но я не верил, что нападение на нашу машину его рук дело. Все-таки я его хорошенько отделал, но оставил целым. И теперь нападать на графскую машину в людном месте? Нет, он бы сделал это, но где-то в темном переулке, и то, если бы я был один. Отец сказал, что сейчас устанавливается личность двух погибших. Тогда станет ясно, на кого они работали. И если он узнает, что это непосредственный заказ какого-то клана, то он будет готов объявить им войну. На агрессию он отвечал агрессией, воздавая по справедливости тем, кто первый начал. Мне нравились принципы моего отца, они были схожи с моими. Поэтому, возможно, я не просто так являлся его сыном в этом мире. Око за око, зуб за зуб. Закончив разговор с отцом и одновременно с приемом пищи, я вспомнил, что на сегодняшний вечер у меня была запланирована встреча с геологом. Важная для меня встреча, которую пропускать было нельзя. Я нашел Митяя и сообщил ему, что нужно ехать. Он обрадовался новой движухе. Похоже, что на него тоже действовала эта гнетущая атмосфера похоронного процесса. Сегодня был рабочий день. Производство не останавливалось, даже если меня там не было. Как выяснилось, оно до меня работало 2 месяца вообще без руководителя. Воронин сам заезжал туда раз в 2 дня на час, проверить, все ли на месте. С таким подходом рабочие расслабились. И отсутствие результата было, возможно, тоже поэтому. Мы с Митяем отправились вдвоем, когда гостей еще был полный дом, поэтому моей пропажи никто и не заметил. Митяй предложил сменить машину, с минивана на спорткар. Я с радостью согласился. Если кто и планирует снова на нас напасть, им будет чуть труднее нас узнать и еще труднее нас догнать. Спорткар напоминал Ламборгини, но это была не она. Снова той же марки, что и наш минивэн. А что это за машины? Чье производство? Спросил я у Митяй, когда мы тронулись, осматривая салон с карбоновыми вставками. Машина была двухместная, как раз пока Гарик лечится, будем ездить на ней. Так это производство самого императорского рода? Митяй снова удивился, что я ничего не знаю, а затем ответил, самая популярная марка среди аристократов. Хорошая вещь, сказал он, и его глаза засияли. Надо будет прокатиться, произнес я задумчиво. В прошлой жизни у меня был неплохой автопарк, состоящий из нескольких автомобилей класса люкс, так что погонять за рулем я любил. Я с удовольствием вам уступлю, господин, ответил Митяй, решив сразу отдать мне руль. Но я отложил эту идею на будущее, когда я чуть лучше изучу город. Принципиальных отличий от моего мира на дорогах не было, разве что машин было поменьше и не было километровых пробок, в которых можно поспать несколько часов, пока проедешь 1 метр. Гроза не утихала, гром сменяла молния, а дождь лил бессменно. Я сначала подумал, что мы утонем на очень низкой машине в лужах, но в городе была хорошо продумана дренажная система, вследствие чего лужи не образовывались. Если вы не знали, что дождь вообще шел, то понять это можно было только по мокрому асфальту. Вечерний город весь светился, каждое здание подсвечено по периметру, местами подсвечена дорога, подсвечены магазины. Люди суетливо бежали, прячась под зонтиками, каждый спешил по своему маршруту, но дождь объединял их под одну скорость движения. Я приоткрыл окошко, запуская холодный воздух, вместе с которым пытались пробраться в машину крупные капли дождя. Я постоянно посматривал в правое зеркало, пытаясь понять, есть за нами хвост или нет. Вспоминая прошлый раз, я решил все время быть начеку. Мало ли, кто-то захочет повторить. Если он самоубийца, конечно, то вперед. Думаю, те парни пожалели, что взяли такой заказ. 100% кто-то им заплатил или заплатили бы, если бы они доставили меня куда-то живым. Но не получилось, не фартануло. Мы свернули во дворы и пробирались через припаркованные машины, стараясь не задеть их зеркалами. Интересно, что здесь было раньше, жилые дома или наши предприятия? Как так получилось, что мы работаем в спальном районе? Если под домами найдется золото, то и под них копать начнем. Глубина шахты была такой, что можно было под всем городом пройтись, не мешая ни фундаментам, ни канализации, ничему другому. Но рыть под домами мы и не собирались. Заехав на территорию, я заметил, что перед входом нас уже встречала Алина. Снова стояла под зонтиком и улыбалась. «Тебе не обязательно меня встречать», — издалека крикнул я, рассмеявшись ей в ответ. «Можешь не отвлекаться и дальше заниматься своими делами. Ваше сиятельство, для меня это честь», — сказала она, когда я подошел поближе. «Геолог приехал примерно час назад, Он спустился в шахту и все время там. Вроде работает, берет какие-то образцы, как он сказал. Ну и отлично, ответил я к себе в кабинет, как поднимется, то пригласи его ко мне. Алина кивнула, и мы разошлись по разным сторонам. Не успел я дойти до своего кабинета, как лифт поднялся наверх, и из него вышел заросший человек среднего возраста. Он поправил свои круглые очки, немного отряхнулся от пыли и направился в мою сторону. Геолог подошел ко мне и слегка поклонился. «Константин Александрович», — обратился ко мне геолог, — «у меня для вас есть новости». «Хорошие или плохие?» — спросил я. Геолог замялся и ответил. «Господин, уровень радиации зашкаливает. Еще знал бы я, хорошо это или плохо». Глава 9. «Давайте ко мне в кабинет», — позвал я геолога, — «там все и обсудим». Мой кабинет был тесноват. Больше всего раздражал тускловатый свет. Таким он был во всех помещениях, кроме лаборатории. Недостаточно света было и в кабинете, оно и понятно, окна здесь прорубать никто не собирался. Одна лампа видела на входной дверью, вторая была настольная, чтобы я мог увидеть документы и другие важные бумаги. Это не был какой-то крутой офисный кабинет, скорее похожий на временную бытовку где-то на стройке. В углу стоял стол, на котором располагался, все время выключенный, компьютер. Мое кожаное мягкое кресло и два стула со спинками окружали этот стол. Другая стена, что напротив стола, была занята стеллажами под самый потолок. На них располагались серые папки и какие-то картонные коробки. У меня еще не было времени на проверку всех документов, но результаты лабораторных исследований я планировал изучить в ближайшем будущем. Вот в таком рабочем пространстве мне нужно было заниматься развитием своей компании. Как только мы сможем поставить производство готового материала на конвейер, и пойдут продажи, нужно будет заняться благоустройством помещений, создать условия, чтобы работать в комфорте. Но до этого этапа еще далеко. Сначала нужно было понять, есть ли перспектива у предприятия, а значит начать заново, почти с нуля, или даже выйти сначала из минуса. Как только я расположился за столом, вслед за мной вошел геолог. «Константин Александрович, меня зовут Владимир Гек», – представился геолог, усаживаясь за стол напротив меня. «Я уже 10 лет руковожу подобными проектами, такими как у вас, в нашем исследовательском центре. Ваш кратер самый глубокий, из тех, с которыми мне приходилось иметь дело, и теперь возникла проблема. Приятно познакомиться, Гек», – кивнул я и спросил, – «давайте сразу по существу. Что с уровнем радиации?» Он достал несколько листов бумаги из папки, которую имел при себе. До этого, он все время крепко держал ее, будто внутри нее была спрятана государственная тайна. Гек начал перебирать листы и раскладывать на столе, будто собирая мозаику в единую цельную картину. «Мои компетенции чуть шире в областях, связанных с геологией», продолжал тянуть Гек, сохраняя интригу, «и мне удалось собрать дополнительную информацию о вашем кратере». Я кивнул ему в ответ, как бы поторапливая. Мне действительно было интересно узнать, какие выводы он сделал. На основании всех данных, что наш центр годами собирал по вашему объекту, наконец к сути перешел Гек, есть несколько выводов. Максимальная точка глубины кратера 140 метров. Это почти 50 этажей. Сейчас работы ведутся на уровне чуть выше, но не суть. Крупная техника закончила работу год назад и сейчас, как вы уже знаете, раскопки ведутся малыми группами людей, достаточно медленно. Можно сказать, что раскопки почти остановились. Поэтому и результаты добычи эквилибриума сильно просели. Но все бы ничего, если бы сегодня я не замерил радиоактивности, знаете, она зашкаливает. Находиться внизу становится очень опасно. На этих словах я откинулся на спинку кресла, неожиданно. Под угрозой оказалось все предприятие. «Как же нам добывать эквилибриум?» — спросил задумчиво я, закинув руки за голову. «Вот планировка кратера», — Гек направил указательный палец на один из листов, лежащих на столе. «Опасная зона находится в противоположной стороне от той, где ведутся сейчас работы. Можно оградить эту зону с помощью магии, специальной защитой. Тогда ущерба никакого не будет. Но в радиоактивную зону лучше не входить». «Так это хорошо», — обрадовался я, совсем забыв, что в этом мире можно решать проблемы с помощью магии. «И еще мне нужно точно знать, туда ли мы копаем, может эквилибриума там нет и мы ошибаемся с направлением». «На основании результатов изучения породы скалистых камней», — продолжил геолог, указывая на другой лист, — «мы пришли к выводу, что эквилибриум располагается вот в этой зоне, и работы идут верно, но неизвестно на какой глубине он расположен. Скажите, внезапно я решил пойти ва-банк, озвучивая, пришедший в мою голову только что, план, какая температура плавления этих камней, что ведут к эквилибриуму, а как вы собираетесь их расплавить? Гек снял очки и удивленно спросил, если идти по мягкой дорожке, то около 1000 градусов, но это будет очень дорого и труднодоступно. Я встал с кресла и начал расхаживать по кабинету. В моей голове созрел план. С помощью магии можно было не только поставить защитную преграду от радиации, но и расплавить камень. Со вторым, как мне показалось, я мог справиться. Да, до этого я лишь максимум обжигал людей, для этого не нужно было 1000 градусов.